Великому Ким Чен Уину недавно прислал поздравительную телеграмму король королевства Бахрейн Хамад бин Иса Али Халифа. Он от имени самого себя и своего народа горячо поздравил Ким Чен Уина с днем основания Корейской Народно-Демократической Республики и от души пожелал Ким Чен Уину крепкого здоровья и счастья, а корейскому народу непрерывного прогресса и процветания под мудрым руководством Ким Чен Уина.